Олег задумался. Мысль была здравой и позволяла сэкономить немало времени. Но при этом он терял всякий шанс насытиться самому. Не жрать же душу на глазах у магистра воды, который вполне был способен понять, что именно он видит. Олег и так уж чересчур раскрылся во время короткого боя, но, к счастью, это, видимо, прошло незамеченным или было списано на побочные последствия использования праха. В конце концов, голод поборол благоразумие. Не стоит, Лэр. Мне не хочется так явно афишировать перед горожанами природу моей рабыни. Нашел он благовидный предлог для отказа. Лучше я сам прогуляюсь по трущобам. Думаю, там найдутся люди, желающие немного облегчить кошелек богатой магнатши. С этими словами он зачерпнул немного энергии из накопителя и набросил на себя иллюзию. Припомнив свою гибель в мире Земли, он придал себе внешность Леночки, только обрядив ее в местные одежды. Судя по раздавшемуся присвистыванию Франка, иллюзия оказалась качественной. «Что вы собираетесь делать, Лэр?» – недовольным голосом спросил Велинский Рин. «Ничего особенного. Вериене срочно нужна еда. Вот я и прогуляюсь в этом виде по местным трущобам. Кто польстится на это?» – он прикоснулся к кошельку. «Или на это?» – он обвел руками контуры иллюзорного Леночкиного тела. «Тот и будет закуской». «Это незаконно». Магистр явно колебался. «Зато справедливо!» – откликнулся Олег и направился к выходу. «Заканчивайте допрос, магистр. Все необходимые настройки зомби я сделал. А потом арестуйте негодяев. Только дайте мне ключ заклятия от вашей башни, чтобы я мог зайти с добычей к Вериене, если вы уже уйдете». «Держи», – откликнулся маг, передавая по мысли речи искомый ключ. Олег уже час старательно бродил по нижнему городу, как мягко назывались расположенные около порта трущобы. Увы и ах, то ли ламарские бандиты отличались хорошим воспитанием и совесть не позволяла им обидеть красивую девушку, то ли они инстинктивно чувствовали опасность, а может быть, сегодня у них был выходной день, но никто не пробовал его ограбить. Олег уже совсем собрался было возвращаться и все же обратиться к страже с просьбой доставить какого-нибудь преступника для Вериены, когда, свернув в какой-то переулок, услышал позади себя грубый голос. «И что такая очаровательная дева забыла в этом не самом подходящем для нее месте?» Олег неторопливо развернулся и увидел обратившуюся к нему парочку обряженных в широкие шаровары и узкие куртки сицилийцев. Судя по богатой вышивке на куртках и украшениям из драгоценных камней, они были вовсе не простыми матросами. Зачерпнув энергии из амулета, Олег сформировал простейшие заклинания чтения поверхностных мыслей и тут же едва сдержал победную улыбку. В голове у старшего по возрасту и, судя по более богатой одежде, положению было: «Как нам повезло, клянусь Джемалем Великодушным! На рабском рынке в Карголе такая красотка будет стоить никак не меньше 400 золотых. Надо только как-то заманить ее поближе к кораблю. А в тайниках звезды Селима ее можно надежно спрятать. Ни одна таможня не отыщет. Теперь только бы уговорить ее прогуляться до корабля. А то эти дети Нерзула могут и стражу кликнуть, если волочь ее силой». В голове же младшего он успел прочесть одну единственную фразу. «Она будет звездой моего гарема!» После чего заклятие исчерпало вложенный в него запас энергии. Олег мило улыбнулся, включая блондинку. Ему также было желательно увести этих людей подальше от людных улиц. «Ой, благородные леры, а я тут совсем заблудилась. Вы не поможете мне выйти на улицу Согласия? Там меня ждет экипаж». Дабы провести окончательную проверку, Олег назвал несуществующую улицу.